Виверны, словно огромные, встревоженные птицы, сперва носились под магическим куполом, пытаясь отыскать выход наружу. Их манило небо Мейворта, поэтому они бились о прозрачные стенки, шипели и вопили дурными голосами. Иногда пикировали, пролетая совсем низко над ареной и едва не задевая крыльями вышедшую на испытание тройку, заставляя тем самым пригибаться к земле. Мне казалось, что это было неплохо для Хоскинса, пока виверны не разглядели в них врагов и не разъярились до такой степени, чтобы начать бросаться на все живое, то игроки могли покончить со змеями. К тому же время, отведенное на испытание, шло вперед, и огромное иллюзорное табло показывало, что им оставалось продержаться 8 минут из 10. Зато шипокобры, которых на арену выпустили с полдюжины, в отличие от виверн, сразу же определились с врагами и двинулись в сторону людей. На трибунах восторженно завопили, дожидаясь первой крови и первых жертв. А Хоскинс отрывисто приказал прикончить змей по одной, но при этом быть предельно осторожными. «Эти твари невероятно быстры и опасны», — услышал я его голос и мысленно согласился. Как по мне, огромные змеи с погремушками на хвостах, да еще и стреляющие, как оказалось, ядовитыми шипами, должны были находиться в самом верху классификатора Мардинсона. Не прошло и 3 минут, как пара шипов угодила в того нервного парня, и тот, не успев увернуться, застыл. Так и остался стоять с перекошенным лицом, сжимая в руке меч, словно был не в силах ни пошевелиться, ни упасть на песок арены. По трибунам прокатился вздох, то ли ужаса, то ли восторга. «Он парализован ядом!» — раздался за спиной голос одного из участников. «Мне уже доводилось таким встречаться. Парень жив, но где-то с полчаса не сможет двигаться. Если его команда не прикончит змей, то они приговорят его». Тут одна из виверн, неудачно ударившись о купол, кажется, травмировала себе крыло. Из-за этого грохнулась на песок, шипя от ярости и боли, после чего в той самой ярости накинулась на Хоскинса, который к этому времени пытался разделаться с 2 оставшимися на арене змеями. Третий из команды кинулся на помощь капитану, чтобы вдвоем одолеть крылатую бестию. Но тут виверна, издав клич, судя по всему, она проревела что-то вроде «наших бьют», и остальные крылатые бестии моментально обрушились на людей с воздуха. Тем временем Хоскинс и его товарищ все-таки приговорили шипокобр. Сделали это быстро, сообразили, что парализованными или мертвыми им с вивернами не справиться. 2,5 минуты до конца, раздался позади напряженный голос Гаррета. Они все еще могут успеть. Но они не успели, потому что за это время виверны растерзали третьего, того, кто застыл и не двигался, после чего всем скопом навалились на Хоскинса и товарища. Но из-за распахнутых крыльев и гибких бронированных тел нам, зрителям, мало что было видно из того, что там происходило. Тут-то и истекли отведенные на испытание 10 минут. Раздался мелодичный свист, а затем магическое заклинание. Я его почувствовал и попытался запомнить. Похоже, именно так приманивали виверн. Уж и не знаю, что им пообещали в клетках за загородкой, но те бросили терзать людей, после чего улетели или уковыляли под трибуны, оставив залитую кровью арену с разбросанными на ней трупами гигантских змей. И людей они тоже оставили. Итог для второй тройки оказался прост и страшен одновременно. 2 увезли в лазарет, причем состояние одного было на грани жизни и смерти. Зато еще один прошел в финал, и это был не Хоскинс, хотя находился он не в лучшей своей форме. Зрители встретили это сообщение громкими овациями, а затем пришел черед выходить на арену и нашей тройки.